Матерь Агни-йоги. К прошлому возвращаться не будем. Цепи прошлого тяжки. Для огненного йога прошлого нет. Погружение в прошлое означает возврат в сферу того, что преодолено, но что воскресает мгновенно при касании его сознанием. Только будущее и только на уровне высшем. Тайна освобождения от своих недостатков, наследие прошлого, лежит в устремлении в будущее, и забвении того, что было когда-то, что влекло, что погружало в мир призрачных ощущений и переживаний.